эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 июля 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Елена Сидорович, Татьяна Беленко, Алексей Орлов. Здравия тебе, Елена! Здравия, Алексей! Здравия всем нашим радиослушателям! Здравствуй, Татьяна! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуй, Елена! Татьяна, тоже тебе здравствуй. Прям так официально, прям да, тут у нас клуб прям встречка, будто бы 100 лет не виделись. Ну ладно, так или иначе, мы начинаем наш живой эфир, а тема сегодня будет такая: «Встань и иди». О чем это? Да, как-то вот мне тоже вопрос отмучает. О чем это? О чем это мы сегодня поговорим? Но не буду забегать вперед, надеюсь, что наши красные девицы сегодня об этом все расскажут и доложат, как это положено, потому что, по большому секрету скажу, они готовятся очень тщательно, в отличие от некоторых, не будем пальцем показывать на меня. И вот теперь я уже предоставляю вам микрофон для того, чтобы вы могли подготовленное изложить подробненько, с толком, с чувством, с расстановкой. Пожалуйста, приступайте. Ну да, так, кратенечко, минут на 40, а то и больше. Тема нашего эфира сегодня, как Алексей уже сказал, «Встань и иди». И о чем же это мы будем говорить? Образно это может означать, как «встань уже наконец-то с дивана и делай что-то в мирском понимании». То есть «встань и иди» употребляется также еще и в разных случаях Библии. «Встань со своего места» часто там происходит, «иди в другое место для определенных целей, там, проповедуй о спасении, обличай пороки, призывай к покаянию и исцелению». Да? А вот в духовном понимании это еще может означать «очнись, иди к себе, отбрось свои костыли, встань и иди самостоятельно, встань наконец-то с колен и подумай, кто ты есть на самом деле». Да? Вот под таким красивым названием мы хотим сегодня поговорить с вами, а нужны ли вообще-то современному человеку костыли и зачем они ему нужны. А что такое костыли в быту? Ну, мы все знаем, все это прекрасно. Ну, слава богу, что некоторым не пришлось ими пользоваться. Вот. Они, конечно, наши помощники в определенных физических немощах до момента выздоровления. Ну и лучше, конечно, когда человек здоров, и они ему не нужны. Но сегодня мы не об этом будем говорить. Мы не будем говорить и о технических приспособлениях, там, в бытовых ситуациях, которые могут быть костылями-помощниками в прямом и переносном смысле. Но есть такие костыли, которыми пользуются практически все. Мы их назвали духовными костылями. И сегодня как раз о них пойдет и речь. Главный вопрос нашей передачи будет направлен на то, способен ли современный человек самостоятельно духовно развиваться, или ему все же нужны помощники в виде различных костылей. И поскольку тема наша сегодня в основном будет касаться духовного развития и использования костылей на этом пути, то, я думаю, стоит начать с самого понятия духовного развития. И давайте сейчас помним, что есть у нас духовность, что мы под этим подразумеваем и что значит духовный человек, духовное развитие. Татьяна, как тебе такой ход нашей передачи? Ну, конечно, прежде чем начать говорить о том, какие костыли нужно использовать на пути своего духовного развития, нужно все-таки понять, что такое духовное развитие, куда оно идет и какие шаги предполагается сделать на этом пути. И конечно, тема очень, я бы сказала, непростая и даже сложная, потому что, ну, понятие само сложное, духовное развитие. Возникает вопрос, первый вопрос, что толкает человека на путь духовного развития? Я так думаю, что прежде всего это попытка человека осознать глубинный смысл своей жизни. Но если мы посмотрим вокруг себя и на основную массу проживающих людей, то мы видим, что большая часть человечества все-таки ведет привычный образ жизни и больше всего, я бы сказала, даже инстинктивный. То есть круг интересов у людей какой? Очень простой. Это работа, семья, бытовые проблемы. Иногда сюда подключаются праздники, какие-то развлечения, поход в кинотеатр или поездка в отпуск. Вот она вся работа, вот она, вернее, вся наша жизнь. И все наши надежды, страхи, стремления, планы, они в основном крутятся вокруг улучшения своего материального положения. На вопрос о смысле жизни у нас, у основной массы людей, есть известная фраза: построить дом, посадить дерево, воспитать ребенка. Представление о Боге тоже обычно у всех одинаковое. Это какой-то седовласый дед, который сидит на облаке, или у наиболее продвинутой части населения есть такое, звучит такое слово, как абсолют. После смерти нас всех ждет рай или ад, в том варианте, как каждый из нас себе его представляет. И вот когда же мы все-таки делаем первый шаг на пути нашего духовного развития? Это, я думаю, тогда, когда мы ставим перед собой конкретный вопрос и ищем на этот вопрос конкретный ответ, может быть, даже несколько вопросов. Самый первый вопрос, я думаю, все-таки каждый себе его задавал: «Кто я?». Второй вопрос: «Для чего я родился в этом мире или на этой планете?». Что будет со мной после смерти физического тела? Что такое Бог? Что значит духовно развиваться? И что именно развивать? Какую часть тела нужно развивать при этом? И какими способами и методами все это делать? И в результате что мы получим? Лена, согласись, что вот большой набор вопросов, который стоит перед нами, когда мы произносим слово «духовное развитие». Ну да, конечно, это достаточно широкое понятие, согласна, да. Я вот на этот вопрос могу дать короткий однозначный ответ. И вроде бы на этом можно уже закончить нашу передачу. Но даже этот короткий однозначный ответ, вполне конкретный, он все равно не отвечает на этот вопрос, и нам придется все-таки в эту тему углубиться. А ответ звучит так, чтобы долго не томить радиослушателей. Ответ будет звучать так: духовно развиваться – это значит освобождаться от негативных черт своего характера, трансформируя, преобразовывая их в энергию любви и света, и тем самым приближая себя к источнику. И человек ищет путь для того, чтобы вот найти этот путь к любви и свету. Он ищет для себя путь. И на первых порах очень хорошо применить такие методы, такие способы, как чтение художественной литературы, особенно это касается классики. Дальше у нас идет изучение психологии, потом кто-то изучал философию, кто-то пошел дальше, начал изучать эзотерику, дальше музыку, слушание музыки, либо изучение музыки, тоже желательно, конечно, классической. Все это дает нам утончение восприятия, и молитва, конечно, тоже в помощь нам на начальном этапе нашего духовного развития. Все это хорошо, но возникает вопрос: достаточно ли этого, вот то, что я перечислила, для того, чтобы считать себя человеком духовным и духовно развивающимся? Вот об этом хочется поговорить подробнее и глубже. И начну, как всегда, Лен, начну, как всегда, издалека. Начну, как да, всегда. Прежде чем говорить о Германии, поговорим о ее соседях, да? Да, да. Начну я, как всегда, с энергии, моя любимая тема. И, как у тебя про любовь и осознанность, у меня тема энергии. Да, то есть все, наверное, уже сейчас знают, что для нашей планеты, а вместе с тем и для всего человечества, как проживающим на этой планете, наступило время более высокой вибрационной частоты. И все процессы в мире и в организме человека в том числе начали происходить очень быстро и начали меняться. Мы чувствуем в себе этот новый поток энергии. Но мы не все понимаем, что это такое. Мы не все осознаем, что это, но все же мы это чувствуем, просто мы не можем себе это объяснить. И новый поток энергии, он несет в себе информацию, новую информацию, потому что информация всегда приходит с потоком энергии, вернее, информация приходит на потоке энергии. И новый поток несет новую информацию, и на более земном уровне, так как энергия, опускаясь на физический план, она превращается в какие-то события, либо в предметы, то на земном уровне вот этот новый информационный поток, он проявляется как повышенная событийность. И отсюда вытекает нехватка времени. То есть что получается? За тот же самый отрезок времени, который был, допустим, несколько лет назад, в нашем мире, в современном, вот в нынешнем, в котором мы сейчас живем, происходит гораздо большее количество событий. И это вызывает нехватку времени. А нехватка времени влечет за собой повышенную эмоциональность. Потому что проживание в таком режиме, это знают те, кто живет в социуме, проживание в таком режиме, оно приводит к повышению уровня заболеваний. Но заболевания какие? Заболевания ведь тоже, если посмотреть серьезнее и внимательнее, заболевания тоже странные. Заболевания носят не какой-то физический характер, там, переломы или суставы, или то, что вот можно потрогать и увидеть. А заболевание носит психоневрологический характер. И также повысилось количество онкозаболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний. И все это связано не только с нарушением энергетического баланса. Причина этого, всего этого, в неправильном нашем мировоззрении. И прежде всего, в неотработанных кармических энергиях и негативных чертах характера. Таких как гордыня, обидчивость, злопамятность, лицемерие. В нашем неправильном поведении по отношению друг к другу, которое включает в себя отсутствие объективности в отношении друг к другу, безответственности, опять же, по отношению друг к другу, агрессивности. И все это не дает возможность человеку войти в резонанс с новыми высокими вибрациями, которые идут на нашу планету. И как следствие обостряется дисгармония между духовной, эмоциональной, ментальной и физической системами человека. У людей, особенно это проявляется у людей, которые только говорят о духовности. Есть такой сорт людей, которые коллекционируют информацию, ходят с одного семинара на другой, собирают, то есть собирают эту информацию, но реально над собой не работают. И негативные черты у них начинают проявляться сильнее. С чем это связано? А с тем, что они сделали во Вселенную заявление: «Я человек, который идет к свету, я занимаюсь духовно, я ищу пути развития». Они сделали это заявление во Вселенную, а реально они не работают. А энергия-то идет в ответ на их заявление. Они с этой энергией не справляются, и тогда негативные черты у них начинают проявляться сильнее. Появляется импульсивность, нежелание объективно смотреть на ситуацию, в которой они оказываются, глупость затмевает разум. И необходимо понимать, что поверхностные знания, они ложные. Вот здесь приходит на ум сразу по буквице, если разобрать это слово. То есть просто положены сверху. Пришли с семинара, взяли конспекты, которые там записали, и положили. Вроде бы как они что-то познали. Но именно вот информация, знания, которые не проявлены, информация, которая не проявлена в практических физических действиях, она и определяет уровень духовности человека, уровень вибрационности человека. Вот. И вследствие неприятностей, вот, которые у человека возникают из-за того, что он себя неправильно ведет, у человека начинает, человек начинает задумываться о том, что же с ним происходит. И он начинает искать ответ на свой вопрос, который он себе задает. И здесь как раз наступает такой этап на пути духовного развития, который мы можем назвать поиском. Человек начинает, как я сказала уже, искать ответ на вопрос, что же с ним происходит. И вот как только он начинает искать ответ на свой вопрос, у него начинается следующий, ну, возможно, через какое-то время, у него начинается следующий этап в духовном развитии, который называется прозрение. И здесь тоже надо быть очень таким осознанным, потому что, с одной стороны, человек идет в духовность, он начинает обладать большим количеством информации, и ему желательно, чтобы таких людей, как он, появилось как можно больше, которые развивают в себе духовность. И в этом, в принципе-то, задача тех, кто идет первыми, тянуть за собой других. А с другой стороны, на это нет времени. Нет времени на то, чтобы кого-то убеждать в необходимости духовно развиваться или кому-то объяснять, допустим, какие методы правильные, какие методы ложные, или тянуть или толкать за собой кого-либо. Потому что тянуть или толкать за собой кого-либо, пусть даже и по направлению к свету, это все равно нарушение одного из законов мироздания, закона свободы воли. И мы с вами знаем уже фразу, я думаю, что она уже на слуху у нас, что мы являемся инструментом, с помощью которого Бог познает себя сам. Так вот, и мы, как подобие Бога, мы должны сами познавать себя. Через что мы познаем себя? Мы познаем себя и учимся благодаря именно собственным ошибкам и собственной способности сравнивать и анализировать те события, которые происходили в нашей жизни. И при должном упорстве человек, пришедший к прозрению, то есть вот я сказала, что наступает следующий этап, этап прозрения, человек, который пришел вот к этому этапу, этапу прозрения, он рано или поздно оказывается перед следующим шагом. И этот шаг можно назвать трансформацией или русское слово преобразованием. То есть наступает у нас следующий, как будто следующая ступенька на нашем пути духовного развития. Ступенька называется преобразование. Что же такое преобразование и почему вот именно этап преобразования очень важен на пути духовного развития? Что такое преобразование? Преобразование имеется в виду преобразование своих негативных черт характера, таких как гневливости, вспыльчивости, завистливости, мстительности, корысти, тщеславия, словоблудия и так далее, до бесконечности, преобразование этих негативных черт характера в положительные энергии любви и света. И это очень важный труд в духовном развитии. На этом этапе, интересный момент, Лена, на этом этапе очень важно самому себе сказать правду. И да, увидеть свою тьму, как говорится. Вот, да, да, да, именно. Смотри, когда ты видишь свои недостатки, когда ты, наконец, подойдя вот к этому этапу преобразования, ты уже видишь свои негативные черты характера, ты уже можешь поставить себе диагноз. Но здесь очень важно поставить себе диагноз правильно. Почему? Потому что очень трудно признать в себе неблаговидные поступки или свою способность совершить эти поступки, потому что здесь нам на помощь, сразу на помощь в кавычках, приходит наш изворотливый ум, который будет самым изощренным образом говорить нам, что этого быть не может, и все, что мы сделали, это все было хорошо и правильно. Он, ты вот мне поверь, он такой красивый фантик изобретет для любого неблаговидного поступка нашего, что мы засомневаемся, а был ли вообще этот поступок, и действительно ли мы поступили правильно, неправильно, вернее. Вот. И ну да, был ли мальчик, как говорится. Да, да. Вот. И еще раз скажу, что очень важно вот до этого момента в себе дойти, потому что без этого у нас не будет фундамента, у нас не будет опоры, от которой мы можем оттолкнуться и начать наше движение в реальном развитии. Важно понимать, что путь духовного развития, он тернист, и нам придется пройти через вот такие моменты, как я сказала выше, и не единожды. И нам нужно научиться принимать на себя ответственность за выбранный путь и ответственность за все, что мы в этой жизни делали или делаем в настоящий момент. И здесь что? Что можно здесь сделать? Только если честно себе ответить, можно, если подняться над ситуацией, освободиться вообще от всяких социальных штампов мышления, выйти на другой божественный уровень, то есть подняться на ситуацию, прям буквально даже сверху посмотреть на эту ситуацию и выйти за пределы ограниченности, пусть это будет ограниченность национальной, религиозной, или это будет ограниченность просто твоего ближайшего окружения, но не выйдя вот за эти свои рамки, мы не сможем признать в себе какие-то свои недостатки. И у многих на это уходит целая жизнь. Но в наше время перехода на более высокие вибрации, благодаря работе над собой, говорят, что достичь просветления можно за одну жизнь. И у той небольшой части населения, которая все-таки идет по пути духовного развития, у этой части населения есть только одна задача на данный момент, вот в котором мы находимся. Задача эта такая. Необходимо находиться в едином резонансе с теми вибрациями новыми, которые идут на нашу Землю в настоящее время. Потому что процесс идет очень быстро и очень легко отстать. Труд над собой должен быть ежедневный. И трансформация негативных черт характера в энергию души, избавление от эгоистических побуждений, наполнение своего сердца любовью, проявление и привнесение света в свою повседневную жизнь – это единственный на сегодняшний день способ самосохранения. Почему я говорю о самосохранении? Потому что те энергии, которые идут на Землю, они многими людьми не принимаются вследствие того, что, как я сказала выше, негативные черты характера, а значит, энергетические блоки в теле. И эти энергии, они просто вот как образ такой приходит, как отбойным молотком бьют в наше тело, и тело человека просто начинает разрушаться и на каком-то этапе не выдерживает, и человек просто уходит с этого плана. Просто потому, что человек не выдерживает. И поэтому очень важно выявить в себе вот эти негативные черты характера, потому что они создают на энергетическом уровне, они создают энергетические блоки, а на физическом уровне они уже проявляются как реальные болезни физического тела, которые не позволяют нам поспевать за новыми быстрыми энергиями, которые идут сейчас на Землю. И здесь я хочу сказать... Лучше картина маслом, Таня, должна я тебе сказать. Не, ну что сильно, сильно трагично, да? Да, что-то ты так нарисовала. Мы вообще-то про духовность спросили, что такое духовность. А вот. Ты вот нам такую картину нарисовала, тяжелую. Нет, почему же это тяжелое? Это как раз вот оно как раз открывается то... Открывается причина, почему у нас в жизни и болезни, почему у нас в жизни и всякие неприятности. Просто потому, что мы не можем, благодаря, в кавычках опять же, благодаря негативным чертам характера, мы не можем принять в себя новые светлые энергии, которые идут на Землю. Ну да, здесь все ясно, только тема передачи наша немножко другая сегодня все-таки. Ты очень сильно, по-моему, углубилась в эту тему. Давай вернемся все-таки к нашим костылям. Все-таки мне кажется, что лучше смотреть с позиции, как мы через костыли решаем эту проблему или не решаем эту проблему. Раз мы озвучили такую тему сегодня, вот, то давай тогда начнем с этой стороны смотреть. Ты имеешь в виду, как с помощью костылей нам с тобой избавиться от негативных черт характера? Нет, мы об этом еще дальше поговорим. Мы, в общем-то, сейчас с тобой начали говорить о понятии духовности, для того, чтобы дальше уже как бы говорить о духовных костылях и так далее. Вот ты про духовность уже все сказала, что такое духовность и что такое духовный человек. Так, ну тогда, если коротко, чтобы прямо вот нам с тобой сразу перейти. Вывод, да? Из твоего такого большого трактата, какой же все-таки вывод, что такое угу. духовность и что такое духовный человек? Угу. Так, то есть что такое духовность и что такое духовное развитие? Это ну, в связи с тем, что вот я сказала до того о том, что идут новые светлые энергии на Землю, и мы должны соответствовать этим энергиям, повышение вибраций воплощенной души до уровня вибраций духа и привнесение любви и мудрости именно в реальные действия повседневной жизни, это и есть наше духовное развитие, это и есть наш духовный путь. Вот. Ну вот, теперь понятно. И теперь понятно, что каких далеких далей человеку нужно достичь, чтобы называть себя духовным человеком. А часто, обычно ошибочно под духовностью мы понимаем отнесение себя просто либо к какой-то там религиозной пастве, либо даже просто, когда человек ходит в храмы там, по воскресеньям или читает духовные писания, да, то он, значит, считает себя духовным человеком. Если он религиозный, то значит, он духовный. И наоборот, если он не религиозный человек, то значит, он не духовный. А духовное развитие, это вот как ты все это сказала, и не только это чтение там писаний, как мы понимаем, но это еще и большая работа над собой, это познание себя, выполнение не только заповедей, но и еще и практика. А практика познания себя, она еще может еще быть через такие вещи, как служение другим. То есть когда вы стремитесь уменьшить страдания другого человека или там любого другого живого существа, то независимо от успеха там, наших усилий, мы сами духовно развиваемся. А бывает достаточно даже только нашего искреннего намерения служить, да? Вот. И особенно интересно, что такое служение выполняется не заинтересованно, без эгоистического чувства. То есть я делаю это, но с духовным сознанием, как говорится, что это не я делаю, а Бог делает меня руслом, по которому течет это служение. То есть он делатель, а я только инструмент. И если человек познает истину, что все даваемое им другим дается только ему, то кто действительно не будет добродетелен, не будет исправлять вот те пороки, о которых ты говорила, и не будет делать добро другим, поскольку каждый есть собственное «я», то есть, иными словами, нет никого, кроме него. И то, кто бы ни делал что-либо кому-либо, все это делается тогда только для себя. Но до такого мировосприятия нам еще надо дорасти. И вот до того, как ты, что ты озвучила и про энергии, это, в общем-то, нужно соответствующее сознание иметь. А на самом деле, конечно же, мы все являемся духовными существами, только мы это забыли, да? И не осознаем себя таковыми, ассоциируя себя в основном с внешностью, с формой, то есть с телом, умом, ну, в лучшем случае бывает, что и с душой. Так вот, каково же духовное состояние современного человека? Еще здесь вот возникает вопрос. Вот ты озвучила о задачах духовности и духовного развития человека, а каково же вот на сегодняшний день мы имеем состояние, да? Вот. И если коротко, то я бы сказала, что духовно получается, что все мы еще дети, и все мы находимся в большой духовной песочнице. И на нас, образно говоря, одеты белые панамки, чтобы не хватил нас солнечный удар от этой все возрастающей энергии, про которую ты говорила, то есть удар светом в связи с неразвитостью нашего сознания. Ну и, конечно, да, современное человечество все еще духовный ребенок и ходит в детский сад. А почему вот это так? Почему так происходит? Почему мы отстаем от развития? Вот. Да потому что, наверное, фактически человек еще сам не научился ходить, да, он использует в большинстве своем различные подпорки, там, помощников, подсказки, в общем, одним словом, костыли, да, пользуется костылями. И получается, как ребенок сначала учится лежа познавать мир, потом его носит на руках, потом он встает там держать за диван или за руку мамы, потом начинает ходить, потом познает мир через игры, там играет в песочнице. Так вот, я бы сказала, что духовно мы как раз сейчас на стадии игр в песочнице находим. И наше вот поведение, наше состояние там, нашего сознания об этом как раз и говорит. А вот интересно еще, говорят, что наша Земля является космическим университетом, где из людей делают богов. Ну, есть такое высказывание. Ну, так это да не так, да. Согласимся, что цель действительно такая, да, цель высокая, и надо к ней стремиться. Но она земля и должна для нас стать такой. Но пока она для нас такой не является. Пока, мне кажется, мы даже в школу еще не готовы пойти по своему духовному развитию. Есть, конечно, те единицы, которые соответствуют тем вот требованиям, о которых ты говорила, и могут воспринимать эти энергии, и они уже ходят в школу, и, может быть, есть те единицы, которые могут претендовать уже и на университет, о котором сказано. Вот. Но мне кажется, что на самом деле духовно человек каждый еще должен только родиться. Даже те, кто вступил уже на путь самопознания, они еще не родились духовно. А ведь время действительно уже пришло, и энергии идут, и пора поторопиться. Наверное, поэтому нас и бьют со всех сторон, от природы до личной жизни. И вот здесь хотелось бы разобраться тогда, собственно, какие духовные костыли мы чаще всего используем, что нам вообще помогает или мешает в нашем развитии. И вот если задуматься... Так, на минуточку, а что, если все там религии, все разные духовные организации являются вот теми костылями в нашей жизни, которые мы используем, да? И может ли человек ходить сам? Или он должен постоянно использовать поддержку в виде этих костылей? Ну и что еще входит в понятие духовных костылей? Вот, что мы можем видеть как духовные костыли? Я так думаю, что это... когда используются вот вспомогательные предметы культа. Ведь же мы знаем, что очень много существует различных предметов культа в каждой там, религии, в каждой духовной практике. Есть какие-то изображения богов, там, богоматери, святых в виде различных статуэток, есть множество там, икон. В нашей вот славянской традиции это образа, чуры, кумиры, там, домашние алтари. Вот, и имеются различные там ритуалы, обряды, обрядовые приспособления. Мы часто носим всякие там амулеты, обереги, крестики, талисманы. В общем, все время пытаемся чем-то себя поддержать, да? И вот что ты думаешь на эту тему? Что еще может относиться к духовным костылям, Татьяна? Я думаю, Лена, духовные практики всевозможные, которых сейчас достаточно много, это... Ну, люди, которые, я думаю, слушают нашу передачу, они понимают, о чем я говорю. Различные практики восточного направления, сюда можно отнести всем известную йогу, можно отнести такое течение, как цигун, работа с энергиями, можно отнести канал Рейки, который помогает работать со своей энергией, не только со своей, работать с энергией космоса. Можно отнести различные... ретриты, которые тоже вот эти духовные школы используют для того, чтобы своих последователей вывести на путь духовного развития и поддержать его на пути их поисков. Я думаю, это все все-таки относится к костылям, и это все помогает людям каким-то образом хотя бы прикоснуться к высоким вибрациям. Оно, конечно, не дает людям возможность постоянно находиться во взаимодействии с этими высокими вибрациями, но хотя бы на то время, когда они занимаются практикой или уезжают группой куда-то в горы, на ретриты, хотя бы на это короткое время люди могут почистить свои энергетические поля, почистить свое физическое тело и таким образом хотя бы на короткое время прикоснуться вот к этой высокой вибрации, к высоким энергиям, по сути, с которыми мы должны и взаимодействовать всегда. Но, так как ты сказала, мы еще дети в духовном плане, то мы и не можем достичь той высокой энергии, мы только можем ее вот с помощью вот этих костылей, о которых ты и я сейчас сказала. Ну да, вот возникает вопрос, может ли человек жить без костылей? И, может быть, вот Христос имел в виду самостоятельность человека, когда сказал расслабленному, который был с костылями, встань и иди. Вот. А может быть, вот все эти костыли, есть это все игрушки какие-то для нас, если мы все находимся в песочнице. И вот еще вопрос в связи с костылями, а вот духовники... там, духовные наставники, учителя, там, исповедники, вот те, которые там принимают исповеди, которым рассказываешь там все негативное, нужны они или нет, или, может быть, вот как в славянстве достаточно тех кукол-мазанок, которым все высказываешь, а потом сжигаешь ее. А вот нужны ли гуру, волхвы, жрецы, чтобы наставляли нас жизнь, чтобы получать там постоянно советы, что делать и что нет. Наверное, это тоже своего рода бывает костылями. Может быть, на начальном этапе, конечно, учитель нужен, да, но потом человек должен все-таки начинать самостоятельно развиваться. А может быть, уже ничего и не надо, если есть осознанность, да, что есть форма, а и что такое форма, и что такое есть твое высшее я, твоя суть, да. И судя по окружающему миру, да, действительно, нам эти игрушки в виде костылей нужны, и через них мы познаем мир, они нам в помощь. Вот. Ну и тогда на нашей земле, получается, пока что есть только духовный детский сад. А где же тогда будут школы и университет? Вот вопрос остается открытым. Я думаю, что в школу те пойдут, кто вырастет из детсадовских штанишек или отбросит костыли и пойдет сам. Ну, да, конечно, там познавать мир как дети, это такое понимание есть и понятие, и рекомендации. То есть быть открытыми миру, воспринимать его, там, хватать его там, и глазами, и руками, и быть там вместе с природой. Но главное здесь не застревать в своем развитии и идти дальше. То есть как дети учатся там от рождения постепенно вставать на ноги и познавать окружающий мир, да, так и взрослые проходят этапы своего второго рождения, то есть духовного. Вот. И да, на самом деле можно согласиться, что на первом этапе без костылей, похоже, нам не обойтись. И вот здесь вот я бы хотела немножко поговорить о костылях, а точнее о слове «костыль». Вот что такое костыль? В последнее время мы часто обращаемся к нашему золотому русскому языку, ну и не будем нарушать традиции, и сегодня вновь это сделаем. И посмотрим в словаре «Даль», что означает слово «костыль». И вот что говорит нам «Даль». Костыль как опора – это клюка, трость, палка, посох. Костыль может быть специальным бревном, которое является приспособлением для работ каменщиков и штукатуров. А вот интересный образ «костыль» – это глаголь для подъема тяжести. Вот интересная сразу возникает ассоциация с буквицей «глаголь», да, что она тоже напоминает такую форму клюки, закорючки. Еще костыль – это может быть род хоровода, игра с песнями. Вот это вообще очень интересный образ, о котором я даже не знала. Костылем является также согнутая рука, локоть, кошка костыль ставит, когда заднюю лапу лижет. А вот еще интересные примеры употребления слова «костыль». «Святая душа на костылях» – это вот такой вот шуточный привет бывает. «Слово слову костыль подает» – это означает «вяло говорить». «Бог суди твои костыли» – это говорит о крючках или притворстве человека. Есть такие понятия, как «костыльщина» – это означает «нищие братья». Вот такое слово, как глагол «костыльничать» – это значит нищенски что-то выпрашивать. Ну и всем известный глагол, конечно, костылять, то есть хромать, ходить с костылями, а еще и бить кого-то либо костылем, либо там накостыляют тебе, быть битым. Да? Интересные поговорки, выражения, вот такое необычное выражение есть, накостыливаем помаленьку, то есть это значит плетемся, живем потихоньку, да. Частенько мы иногда сами употребляем такое выражение «ой, на силу там докостыляла до дому», да, то есть еле дошла до дому, вот, либо вопрос такой задаем «ты откуда прикостылял?». Ну, есть такое еще понятие, как мы костыляли там ему по шее, то есть побили, или вот там иногда говорят так «укостыливай, брат, отсюда», то есть «убирайся». И вот, такая многообразность значения слова «костыль». Как мы видим, только из словаря «Даля» слово «костыль» имеет множество значений, как вот в качестве физической опоры, так и образных подпорок, приспособлений, а также и образы жизни. Да? Ну вот, а теперь давай разберем, что такое духовные костыли. И думаю, что вот разнообразные со словарем «Даля» образные значения и трактовки русский слово «костыль», будет нам как раз помощь. Ведь мы получили достаточно объективную картину значений. Вот если так вместе их всех собрать, это значит и опоры, и приспособления, слово «костыль», вялое владение речью, вялый образ жизни, крючки, цепляние, притворство, медленная тяжелая ходьба, хромота, глаголь и еще и вид игры, да, в хороводе. Вот такая образная картина. Вот теперь, держа в памяти эти образы, давайте посмотрим, а что является помощниками, приспособлениями, опорой в духовном развитии. Кто, что и как ведет нас на пути становления человека, на пути его самопознания, продвижения по лестнице роста веры и сознания. Можно назвать эти поддержки духовными костылями, как мы уже сказали. Это могут быть и религиозные костыли, и костыли веры, традиции, невежества. В общем, те костыли, на которые мы опираемся по тем либо иным причинам. Так вот, плохо это или хорошо? Вот давай, Татьяна, с тобой сейчас и разберемся. Думаю, что теперь будет более понятно и наглядно, почему мы выбрали термин «духовные костыли» для разговора о духовных подпорках. И давай теперь все-таки поговорим, зачем современному человеку костыли, и какие есть духовные костыли, и как человек их использует. Мне здесь, знаешь, пришла в голову какая мысль. Тоже всем известная фраза, что мы созданы по образу и подобию Бога. Известная фраза, да, Лена? Да, да. И когда мы эту поддерживающие фразу... нас. Да, да, да, она нас окрыляющая, да, но ненадолго, на короткий отрезок, на маленький отрезок времени, потому что мы сразу же понимаем, что если мы созданы по образу и подобию Бога, значит, мы должны уметь делать все, что умеет Бог. И сразу задаем сами себе вопрос, а умеем ли мы это делать? Ясное дело, что мы этого делать не умеем. И тогда для того, чтобы нам достичь уровня Бога, чтобы научиться тому, что умеет Бог, и в конце концов соответствовать вот этому высказыванию, что мы по образу и подобию, значит, в нас есть все и все способности, вот здесь вот мы и берем себе в руки эти костыли как помощь, как опора для того, чтобы все-таки по пути своего духовного развития прийти туда, куда нам по жизни положено прийти. Ну да, да, да. А вот интересно, что было раньше, как вообще вот человек что-то использовал, не использовал. Думаю, что, наверное, все-таки, если глубокую древность взять, там были веды, знания. Дальше, наверное, все это стало культурой, традицией, а потом это перешло к религиям. Вот есть очень интересная информация от русской школы русского языка, где говорят о том, что ранее все вокруг человека было проявлением божественных сил. То есть все вокруг человек считал богами. Всю природу, вот все, что его окружало, оно было богами для человека. То есть получается, что человек жил среди богов, да? Был у него бог неба главное, бог, богиня земля, бог солнца, богиня река. Это были главные боги человека. Вот, кстати говоря, когда я вот это вот перечислила, там небо, земля, солнце и вода, да, река. И тут мне в голову пришло понимание, почему иногда при славлении пищи мы говорим «слава небу», «слава земле», «слава солнцу», «слава воде». То есть это то, без чего невозможна жизнь на земле. Вот. Ну, потом человеком были обнаружены и земные боги его окружающие, не только небесные. От бога солнца там на земле появился бог огонь, от богини реки на земле появились богини воды, а от бога отца неба появился бог ветер. А от богини матушки земли родились бог и богиня плодородия. Это, в общем-то, общие такие понятия, мы не называем имен. Я думаю, что в каждом роду, в племени богов называли своими именами. Вот. И человеком были обожествлены также все явления, и небесные, и земные. И вот человек раньше знал связи между явлениями небесными и явлениями земными. И это все было отражено в его языке и также записано в письменном виде. И вот все сказанное о каждом боге и богине было самими этими богами или богинями. Да? Все, что можно было сказать о каком-то боге и богине, полностью убедительно их характеризовало. То есть язык давал полное понятие и взаимодействие человека с богами. Вот как бы лада, например, если взять, да, вот лад, ладить, ладонь, вот здесь вот мы видим связь как бы частей тела в человеке и действий каких-то и имени богини, да, вот. Со временем, конечно, многое изменилось, ну, сегодня мы не будем подробно об этом говорить, вот, хотелось бы немножко о нашем языке сказать, вот, что со временем вот правила языка получились такими жизненными, легкими, гибкими и обширными, объемными, с большим количеством слов и большим количеством образов, да, и вот это вот проявление божественное, оно было как бы связано с языком. И сам человек оказался средоточием всех и всяких божественных проявлений. Вот. И создание имен всех богов, богини башков, это и оказалось созданием слова. Да? А собрание этих точно и тонко взаимно связанных слов стало созданием языка в конечном итоге. Вот. И вот как бы вот эти волшебные наши особенности и свойства нашего языка, они дают нам очень много знаний на тему вообще, как жил человек и как он взаимодействовал с богами и вообще каково было его мировоззрение, мировосприятие, да, ведическое. И вот интересно, чтобы перейти к нашей теме, здесь можно сказать немного о жрецах, которые вот в свое время там были знающие и умеющие лучше других, как правильно взаимодействовать с природой, то есть знающие, как надо жить. Вот. И эти жрецы, они сочиняли и посвящали своим богам и богиням гимны, вот то, что мы сейчас читаем в Ведах, да. Для создания вот гимнов жрецы составляли наборы букв по определенным там правилам объединения букв слова, там правилам объединения слов предложения, то есть в строки. И правила объединения строк дальше были, значит, предложениями в строфы. И каждый гимн состоял из нескольких таких строф. И вот эти вот как бы самые понятные вещи, явления природы жрецы обозначали начальными буквами своих древних азбук. И каждая, допустим, следующая буква азбуки обозначала все более непонятные и таинственные вещи и явления. И вот самое непонятное и таинственное, что люди видели, и они обозначали самыми последними буквами. В основном речь шла об истоках и устьях рек, то есть где жили люди. И вот вся азбука представляла собой название всех участков рек от истока до устья. Вот представляешь, какие знания может дать нам как бы наш богатый русский язык. Вот тогда всеми тайнами владели жрецы. Конечно, там люди тоже владели, но постепенно вот эти знания стали теряться, да, вот. И они, вот те жрецы, которые владели тайнами, они заведовали ими по праву своих практических знаний о человеке, о живой природе, как мы говорили, во всех ее носителях, понимания влияния на жизнь людей, природных законов и космических тел. Но со временем вот, как бы, эти вот знания жрецов тоже стали утрачиваться. И к чему я вот это веду, что фактически вот наши, наверное, священники, да, они стали преемниками вот этих вот жрецов. Вот. Раньше, вот, допустим, жрец, он же был еще и чернорисцем, или его называли нарисцем, или наризец, нариджец, то есть сказитель и певец, тот, кто записывал канонические повести и тексты. То есть еще его называли нараджа или нарада, то есть это жрец, который составлял хвалебные гимны богам, повести, песни, таким образом сам запоминал и помогал все запомнить другим и сохранить в памяти для потомков. То есть вот жрец был как бы носителем знаний, да, вот, и жрец Нарада, он, значит, помогал вот людям, которые к нему приходили, и вот в том числе были такие жертвенные костры, как мы знаем, да, и вот он помогал в правильных словах от имени жертвующего человека, соплеменника, обращался с просьбами к богам. То есть он был тогда каким-то помощником, да, но помощником таким вот знающим и управляющим даже природой, потому что вот первые те костры далекие, жертвенные, о которых мы знаем, они были такими управляющими управляющими дождем даже. Потом эти костры просто перешли чисто в такие ритуальные костры, которые как бы нужно там задабривать богов, приносить им какие-то жертвы, да, вот. А тогда это было, в общем-то, все сознанием дела делалось. И боги, видя такое светлое и почтительное к ним обращение, конечно, помогали, там, чем могли, одаривали и просители, и жреца. Вот. И по сути получается, что вот эти вот жрецы, утратив вот это знание, они теперь стали как бы преемниками, то есть священники стали преемниками вот таких жрецов в нашей сегодняшнем православии, которая вместила в себя вот то ведическое знание, которое было в его глубоком детстве, да, которое он не хочет сейчас принимать, но и напрасно. Тем не менее, вот эта преемственность, она прослеживается, как тогда жрецы помогали людям, да, так и сейчас священники помогают. Только разница в том, что как бы знания разные, да, что раньше действительно обладали они ведическими знаниями, могли управлять там природой, могли много что делать магического, а сейчас священники это чисто как бы так, принимают прихожан, принимают исповеди, поддерживают как-то добрым словом, там, наставлениями, проповедями, и получается, что вот сейчас они уже, современные священники, больше становятся иногда такими религиозными костылями, помощниками, нежели вот теми жрецами, которые были когда-то. Потому что для многих вот поход в церковь – это всего лишь попытка заключения какой-то коммерческой сделки с Богом, чтобы тебе простили грехи, ты исповедуешься, и, значит, там, батюшка тебе отпускает грехи и отпускает с миром тебя. Вот при таком подходе человек, конечно же, использует костыли в зависимости от уровня своей осознанности. Вот. И мне кажется, что в таком случае человеку очень трудно, когда он все время пользуется такой помощью, быть самостоятельным и выполнять вот ту задачу очищения всех своих планов, чтобы быть проводником божественных сил и энергии, о которой ты говорила. Вот. Я так думаю, что единичные случаи известны, наверное, только такого продвижения человека, развития его сознания. Это только случай, наверное, со святыми и, может быть, единичные среди прихожан. Вот. Но, в принципе, все религии, все духовные устремления человека и человечества, конечно, направлены, в конечном счете, к одному, к обретению внутреннего мира. Да? Но все учат человека, как пойти внутрь себя, да, но учат по-разному. Говорят о том, что да, человек должен исправить, но как вот исправить себя? Все-таки религия, мне кажется, являясь вот таким помощником в духовном развитии, она полностью не указывает этот путь. Вот я так думаю, что те наставления, проповеди, там, благословления, получается частенько, что жизнь человека просто становится не самостоятельной. Решение он принимает на основе там, слов батюшки, благословил или нет. Вот. И таким образом человек, мне кажется, может застревать в развитии своего сознания, то есть ходить как бы по кругу. Как ты считаешь, Лена, кто или что заставляет человека брать в руки костыли? Ну, я так думаю, что здесь причин может быть много разных. Это, наверное, и привычки какие-то, да, вот нежелание самостоятельно брать на себя ответственность и заниматься развитием. Это, может быть, традиции могут быть, да. Что еще тут может быть? Семья, я думаю, если в семье да. была привычка. То есть я думаю, что привычка еще может быть то, что человек привык на кого-то опираться, да, вот в прямом переносном смысле. А почему мы такую опору ищем? Вопрос. Бабушка ходила в церковь, повела с собой внука, и внук потом по привычке вырос, стал ходить в церковь. Ну да, но еще человек, конечно, ищет все-таки какую-то поддержку и опору. Во-первых, когда там человеку плохо становится, куда ему бежать? Либо, значит, беги к психологу, да, сейчас говорят, либо, значит, к какому-нибудь экстрасенсу, либо в церковь к батюшке, если у тебя мало денег, то беги в храм тогда. А вот почему мы ищем опору, да, причин может быть много. В первую очередь, наверное, страх, боязнь нового, неуверенность в себе как защита. на что и кого человек чаще всего опирается, ну, он опирается и на слова, и на теории, на авторитеты, вот, конечно же, он опирается, на религии, там, святых отцов, богословов, опирается еще на книги, цитаты, там, программы, многие другие. Ну, и в конце концов, конечно же, на знания, я так думаю. Вот. Так что опора в смысле помощи, она, опять же таки, тоже нужна на определенном этапе. А вот там постоянной помощи, это может там быть губительным, да? Вот. Разные костыли помогают нам и в простой, и обыденной жизни, и в духовной жизни. Вот, и часто пользуемся мы ими. Что делать? А вот кто и что заставляет нас брать в руки костыли, вот это интересно, да? Вот, наверное, здесь больше окружение, вот привычка, о которой мы говорили, вот еще невежество, да? А я думаю, что самое главное, наверное, все-таки страх заставляет. Вот страх – причина всему в таком случае. Да, смотри, да, страх – причина всего, а на самом деле причиной это возникновение самого страха является невежество, как ты сказала, то есть отсутствие истинных знаний о мире и о человеке, о том, как устроен этот мир и что такое человек в этом мире. Человек просто не осознает себя до конца или где-то подсознательно ощущает вот это свое величие, которого он боится, он может даже боится глянуть сюда, в глубину самого себя, и скорее бежит куда-то, чтобы просто, как сказать, меньшей дозой успокоиться, принять эту информацию и быть довольным, только чтобы не открывать в себе что-то глобальное, что есть в каждом из нас. Вот так вот я думаю. И смотри, вот мир меняется. Мы все видим вокруг, что мир меняется стремительно. А ты как думаешь, человек сам меняется? Если меняется, то как он меняется? Ну, прежде чем, как говорится, ответить на этот вопрос, меняется ли он, нет, я предлагаю вспомнить известную книгу «Мастера и Маргарита» Булгакова. И вот если верить тому, что сказал Воланд, за последние 2000 лет человек не изменился. И ни религиозной системе христианства, ни советской безбожной системе не удалось его привести к внутренним изменениям. То есть не удалось этой системе привести к внутренним изменениям в самом человеке. Не удалось воспитать население честным, морально устойчивым, бескорыстным, там, радостным, допустим, строящим коммунизм. И вот, как мы знаем из этого произведения, вот те тесты на лживость, жадность, подлость, бессердечие, там, способность к предательству, они практически не были пройдены. Но в то же время в человеке присутствует милосердие, оно сохранилось. И это тоже мы наблюдали в этом произведении. И вот наблюдая за происходящим, когда Воланд устроил там представление, да, всем известное там в театре, и он устало произносит, ну что же они? Люди, как люди, да, вот, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, еще бы те не были сделаны из кожи или из бумаги, из бронзы, из золота, ну, легкомысленные, ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. В общем, обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Ну, в москвичей, конечно, квартирный вопрос только испортил. Ну, вот такое лирическое отступление. На самом деле, да, человек почему-то внутренне очень медленно меняется. Наверное, это самое тяжелое изменение. Вот. И поэтому он все-таки идет с костылями по жизни. А вот как же он должен меняться? Ну, об этом мы много говорили, что как работать над собой и так далее. Ну, а ты что думаешь, все-таки что-то новенькое можешь сказать к тому, что уже было сказано? Ну, я все-таки думаю, что человек меняется, потому что мы живем в космосе. Вот представь, мы живем на планете Земля. Планета Земля несется в космосе, мы несемся вместе с ней. На нашу планету действует энергия далекого космоса, и на нас тоже, как на жителей этой планеты. И мы эволюционируем вместе с нашей Вселенной, вместе с нашей планетой. Но медленно. Почему? Потому что для того, чтобы находиться вот в резонансе с энергиями Вселенной, которые идут на нас, нам все-таки надо освободить в своем теле место, нам нужно освободиться от негативной энергии внутри нас самих, которая проявляется у нас в виде наших негативных черт характера. И меняемся мы медленно потому, что на отработку одной негативной черты характера у нас уходит несколько жизней. Вот вдумайся, только на отработку одной негативной черты характера у нас уходит несколько жизней, потому что живем мы все-таки по большей части неосознанно, и удалось отработать какую-то черту характера благодаря тому, что нас вот били, пинали и направляли. Отработали, не дошли до нас эти пинки и подзатыльники судьбы, значит, следующую жизнь будем то же самое отрабатывать. Вот, поэтому эволюционируем мы все-таки, меняемся, но меняемся медленно. Вот это мое мнение такое, Лена. Да, да, и, конечно, можно согласиться, что сейчас ситуация меняется, меняется потихоньку. Люди, потому что, я думаю, становятся познающими. Сейчас возможностей больше существует, чем раньше. Эти информационные технологии позволяют получить больше информации, чем можно было ее раньше получить, только, допустим, от каких-то учителей, светлых людей. И да, люди пытаются избавляться от костылей. Возможно, это и есть вот тот самый эволюционный переход, начало его из состояния раба Божьего в Бога, то есть вот, стремиться к тому университету, о котором мы говорили, да. А вот еще интересно, мы с тобой должны обсудить сегодня в эфире один вопрос от нашего радиослушателя. Вот передача «Давайте поговорим» поступило такое сообщение, которое очень близко нашей теме. Пишет нам Виктор Куприянов, по-моему. «Здравия Народному славянскому радио, есть такой анекдот. Если ты разговариваешь с Богом, то это молитва, а если Бог с тобой, то это диагноз. В последнее время в нашем мире появилось очень много людей, утверждающих, что через них говорят различные высшие сущности, боги, от Христа до рода, которые якобы передают людям полезную для них информацию. Такой способ общения богов с людьми через каких-то посредников нам известен еще с древнейших времен, когда в Древнем Египте и Греции существовал институт оракулов, которые передавали людям волю богов. Но нужны ли богам посредники для общения с людьми? Или, может, они общаются с нами напрямую посредством каких-то знаков, образов, снов? Можно ли более подробно разобрать эту тему? Благодарю. Вот такой вопрос поступил. Для начала я единственным хотела бы немножко поправить автора вопроса, что вот то, что он там написал про общение бога, что это не анекдот, что когда ты разговариваешь с Богом, это молитва, когда Бог разговаривает с тобой, это шизофрения. Это цитата от Бенджамина Джонсона Ланга, такой вот композитор есть. И вот тут к ответу мне еще вспомнилось одно тоже интересное высказывание, что храм – это место, где джентльмены, никогда не бывшие на небесах, рассказывают о них небылицы тем, кто никогда туда не попадает. И вот как раз к вопросу о посредниках, который прозвучал от нашего радиослушателя. Давай отвечать будем ему. Что мы на это скажем по поводу посредников? Я думаю, что человек сам должен решить для себя, нужны ли ему посредники. Если вот наш радиослушатель считает, что ему посредники не нужны, значит, предполагается, что он обладает уже достаточно высоким уровнем вибрации и способен напрямую слышать то, что ему говорит Бог. Но я хочу сказать, что Бог, он действительно с нами разговаривает. И когда мы к нему обращаемся, он нас слышит. Беда в том, что мы не слышим его ответы. Просто из-за того, что мы находимся на разных частотах. Это вот как радиоприемник. Он нам на одной волне передает, а мы его спрашиваем на другой волне. Поэтому, если даже мы получаем какую-то информацию, то она, проходя через те частоты, которые находятся между нами, она настолько искажается, что мы друг друга не понимаем. И здесь, опять же, вот к теме нашей передачи. Либо самим развиваться и достигать уровня Бога и напрямую с ним разговаривать, либо тогда использовать посредников. Ну да, да. Но еще хотела бы добавить, что вот передача информации через святых и мессии, вот то, о чем он пишет, что разговаривает, она, в принципе, была и 2000 лет назад, и 100 лет назад тоже достаточно популярна была такая вот информация, то, что сейчас принимают. Вот, например, 100 лет назад был такой известный мастер, учитель Кришнамурти, который говорил от имени Христа. Но что вот самое интересное, я тут вспомнила, что в своей исторической речи на фонда «Звезда Востока», который был специально для него создан, и который предполагал, что он станет мессией, там, новым Христом, готовил его к этому, то он, значит, в своей исторической речи на это заседание этого фонда заявил, что никакие религиозные организации не приведут человека к истине, и что его единственная забота – это как сделать человека абсолютно, безусловно, свободным. То есть никакие посредники человеку не нужны. Вот. И сегодня, я думаю, действительно, тот момент наступил, когда человек может самостоятельно развиваться и слышать Бога. Но только, естественно, надо привести свой ум в порядок, свой мозг настроить, свой компьютер, можно сказать, радиоприемник на ту волну связи с Богом, где мы будем слышать то, что Он нам говорит, да, и поймем, что на самом деле Бог – это и есть ты в конечном итоге, если уже об этом говорить. Вот, да, Татьяна? Да, согласна с тобой, да. Так мы с тобой все-таки что решаем-то? С костылями? Все-таки, или... да. С костылями или без мы дальше пойдем, Лен? Да, ну, как говорится, каждый выбирает сам, да, фактически мы точку зрения уже обозначили в нашем длинном разговоре, вот, и если так посмотреть с разных позиций, есть два пути. Путь сознания, познание, кто ты есть, и путь отдачи себя Богу, то есть как бы отдался Богу заповедям, и тебя ведут. Либо ты, значит, сам и занимаешься самопознанием, и повышаешь свой вибрационный уровень, либо ты, значит, при помощи костылей идешь через религию, либо через учителя. Ну, конечно, в первом случае, если ты познаешь себя, учитель тоже может быть тебе помощником, но учителю, конечно, рознь, если тебе встретится такой учитель. Ну, как говорят, готов ученик, готов и учитель. Так что в любом случае надо работать над собой, да. Вот. И стадии сознания бывают разные у человека, и путь выбирается в зависимости от возможностей сознания человека. И на любом из них человек может в определенное время использовать духовные костыли, пока его сознание не вырастет до соединения с атманом. И вот есть такой, точнее, был такой, ну, хотя учение его живо, восточный учитель Бхагаван, это Шри Рамана Махарджи, который иногда говорил о трех классах духовно устремленных. Первый класс – это наиболее продвинутый, который постигает атман сразу, как только услышит о его реальной природе. А вот во втором классе должны уже поразмышлять об атмане в течение некоторого времени, прежде чем твердо установиться в самосознавании и в саморазвитии. А менее удачливыми представителями третьего класса обычно нуждались в многолетней духовной практике для достижения цели самореализации. И описывая эти три уровня, вот Шри Рамана иногда использовал метафоры, связанные с процессом горения. То есть черный порох загорается от одной искры, древесный уголь требует непродолжительного нагрева, тогда как влажный каменный уголь необходимо высушить и длительно разогревать, прежде чем он загорится. Вот, в общем-то, такие вот образные есть три уровня сознания человека. Да? И вот в зависимости от того, на каком уровне человек находится, своего сознания, на таком уровне он и может воспринимать различные учения и идти либо как бы в первом классе с костылями, точнее в детском саду, либо, значит, уже переходить в школу и дальше в университет. Думаю, что вот так вот где-то. А мне, когда ты задала мне этот вопрос, с костылями двигаться дальше или без, на ум пришла такая песенка, просто в голове музыка зазвучала. «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, в данном случае костыли». Вот, да. Лен, ну я... Да. Нужны они или нет, каждый современный человек выбирает сам, да, по своей воле и степени сознания и выхода из невежества. Вот. Лена, я думаю, мы на этом с тобой можем закончить нашу передачу и перейти к вопросам. Да. Давай закончим еще вот немножко. Мы хотели с тобой же о любви сказать, да? Вот, то есть, если взять истинное учение Христа, что он учил не только верить слепо, но проверить на себе, обрести и познать. Вот к чему призывал он. А в то, что познал, ну, верить уже нет необходимости. А ежели вера твоя будет лишь костылем для инвалида, мало прока мне. Я же даю костыль больному не для того, чтобы он весь свой век с ним по земле хромал, но чтобы здоровым сделался, а значит, познал Духа Святого и вошел в Царствие Божие при жизни своей земной. То есть, как бы, и вот эта заповедь, единственная он, которую дал, это заповедь «Любовь». И вот на этой заповеди утверждены все законы и пророки, как говорится. А все другие заповеди – дети ее, она – матери их. Если Матерь в тебе, то все дети ее и в тебе. И по именам их знать уже нет нужды, когда они внутри тебя живут. А они суть твоя. Вот как бы о чем нам и надо думать, что суть. И вот еще, знаешь, мне тут, как вот нам все-таки прийти к осознанию, вот такая образная картинка такая, когда роют колодец, то выкапывают глубокую яму. Но само пространство в яме или колодце землекопы не творят, они только удаляют заполняющую его землю. Пространство же было здесь и остается здесь. Аналогично и нам нужно просто удалить все наши многолетние отложения, вот все те наши недостатки, о которых ты говорила, разные программы, предрассудки, страхи, лежащие нас в нашем пространстве. А вот когда они будут полностью отброшены, останется только сияние атмана или любовь. Вот я думаю, что на этой светлой мысли закончим и наше. Да, я хочу здесь, Лен, добавить, что уровень духовности человека определяется его способностью проводить через себя частоты божественной любви. И когда человек способен, вот как ты говоришь, освободиться от всех своих нечистот, освободиться от всех негативных черт характера, у него повысится уровень духовности, потому что он будет способен проводить через себя божественную любовь. И мы, наверное, согласимся с тем, что божественной любви никакие костыли не требуются. Да, к этому мы с тобой и пришли, что будем жить без костылей, а с любовью. С божественной любовью. Да, Алексей, теперь мы готовы перейти к вопросам наших дорогих радиослушателей. Возможно, 5 минут перерыв, оправиться и попить чаю. Кто-то захочет. Алексей? Да. Я здесь, рядышком. Вы меня просто не видите. Нет, так хорошо у вас получается, так замечательно, вы между собой общаетесь, мне понравилось. Еще бы так продолжили, я так прям слушаю, сижу. Ну, а мы думали, что уже пора. Куда пора? А то мы могли бы еще поговорить. Да. Ну, ладненько, значит, давайте так, я даю вам на то, чтобы чаю попить, всего лишь навсего 3,5 минуты. Вот успеете за это время выпить кружку чая? Выпивайте, а мы сейчас прерываемся на вопросы от слушателей и зрителей, а после этого, значит, мы продолжим уже... Нет, наоборот, мы прерываемся на музыкальную паузу, вот так вот сформулирую правильно, а потом уже начнем вопросы от наших слушателей и зрителей задавать. Я сразу напомню, что вопросы мы принимаем на сайте Народнославянского радио, slavradio.org, там есть чат-беседка, а также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Песни, напоминаю, в YouTube мы не транслируем, вы будете наслаждаться тишиной. А если хотите послушать, то, пожалуйста, включайте сайт радио или программы, где есть у нас вещание, и слушайте песни, которые будут звучать для тех, кто слушает через эти программы. В YouTube, еще раз говорю, мы не имеем права транслировать программу, потому что требуются авторские права или подтверждения от авторов. Итак, музыкальная пауза. В эфире Народное славянское радио. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 19 июля 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Елена Сидорович, Татьяна Беленко и ваш покорный слуга Алексей Орлов. «Встань и иди. Точка. О чем это?» Вопросительный знак. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Первая часть прошла в рассуждениях этих славных девушек, так себе позволю сказать, об этой теме. А теперь пришло время отвечать за свои слова. Да-да. Всегда когда-нибудь наступает момент, когда надо ответить за то, что было когда-то сказано. И вот этот намек, момент наступил, и нам пора разбираться с тем, что здесь у нас произошло. Русь ведическая. Вопрос в эфир. Чем отличаются костыли от инструмента? Так, хороший вопрос. Да, действительно, здесь достаточно тонкая грань. Да, то есть как бы можно что-то называть костылями, ту же самую там веру и религию, да, вот мы говорим, что это костыли для слабоумных, но в то же время это могут быть не костыли, а действительно инструментами, в зависимости от того, как ты их воспринимаешь. Я так думаю, Татьяна. Ну, в принципе, вот для меня это одно и то же. И Киевы. Может быть, посмотреть какие-нибудь там словарики в энциклопедии, как некоторые шутят, для того, чтобы понять, чем отличается костыль от инструмента, да? Нет, мы имеем в виду, что применительно вот к теме нашей сегодняшней передачи костыли или инструменты для того, чтобы повысить уровень своих вибраций и достичь какого-то определенного уровня, это в принципе одно и то же. Нет, ну понимаешь, дело в том, что мне кажется, здесь еще можно что сказать, что костыли могут быть во вред, а вот инструментами ты можешь пользоваться постоянно, как бы, и после того, как ты костыли уже отбросил, как технологиями ими, вспомогательными какими-то. Вот если инструменты иметь в виду как технологии, то, может быть, они, да, не являются костылями, если ты осознанно ими пользуешься. Ну, промолчу. А чего так громко молчишь-то? Я думал, здесь надо кричать громко. Слушай, ну вот давай так разберемся. Инструмент – это хотя и не русское слово, но все-таки означает что-то такое, помогающее что-либо создавать. Создавать вовне. Ну понятно, да? Вот, например, взяли пилу – это инструмент. И что-то пилим. Взяли топорик – тоже инструмент. Стамесочка, ну и так далее. Это все инструменты. А костыль, при помощи его что может создаться? Он просто подпирает и подпирает, но двигается, да. У напора, да. То есть это все-таки разные немножко вещи. Ну, теперь-то скажи что-нибудь, Татьяна. Я свое сказала. Ну да, я согласна, это тонкая грань, как Лена говорит, тонкая грань. Инструмент нам помогает, но опять же он помогает чего-то нам достичь. И если мы говорим о духовном развитии и костыли, инструменты, в принципе, мы должны достичь такого уровня, когда мы сливаемся с Богом, мы находимся на такой частоте вибрации, когда нам не нужны ни инструменты, ни костыли. Мы просто, Бог в нас, мы в Боге, мы растворяемся в мире, в окружающем, мы растворяемся вот в том плане, на котором мы находимся, для нас это все едино. И здесь уже не надо ни костылей, ни инструментов. И поэтому, если с этой точки зрения смотреть, то для меня все-таки это одинаково. И костыли, и инструменты. Немножко разница, вот есть какой-то нюанс в разнице, но все равно это, в принципе, одно и то же. Ну, для меня так. Ну, да, понятное дело, что получается, что тогда, когда это ты понимаешь, что ты всего лишь навсего сознание, а ты не то и не это, а ты только твое лишь высшее я, что есть, как бы другими словами, сознание, то, конечно, тогда вообще ничего не надо. Ну, ладно, хорошо. Солнце задает вам вопрос. Елена и Татьяна, здравствуйте. Здравствуй, Алексей. Здравствуй, солнышко. Здравствуй, конь Ильи Муромц. А, ой, это уже другое. Итак, скажите, пожалуйста, является ли костылями, в кавычках, учитель на духовном пути становления человека? Ну вот мы уже немножко говорили на тему учителя. То есть, смотря на каком этапе, да, конечно, если вы ходите в детский сад, то вам учитель обязательно нужен, кто вам азы преподаст. То есть, без учителя никак не обойтись. Вот. Но все время держаться за юбку там, и руку учителя, это уже приведет, может привести к инвалидной коляске, когда ты уже самостоятельно не будешь развиваться, а будешь только делать то, что тебе сказал твой учитель. Но с другой стороны, есть, конечно, такие учителя, которые, за которыми можно идти и осознанно. Вот, если посчастливится встретить такого учителя, то да, он уже не будет являться костылем, если ты как бы видишь, что он может тебе как бы дать то, что ты еще сам не в состоянии познать или подняться. Но в то же время, в конечном результате, как Татьяна сказала, что нужно отказаться от всех учителей, как костылей, и идти самостоятельно уже вглубь себя, познавая свое я внутреннее, свое высшее я. Я думаю, Света, что все-таки учителя, любые учителя любого уровня, это все-таки костыли. Потому что есть такое выражение, что учитель появляется тогда, когда человек готов. Но учитель появляется тогда, когда человек находится на каком-то определенном уровне, и по этому уровню учитель к нему притягивается. И на том уровне, на котором человек, учитель может его чему-то научить. Но мы должны же понять, что учитель – это тоже земной человек. И у него свой, он тоже ограничен какими-то рамками. Какой-то потолок у него есть, выше которого он пойти не может. А ученик всегда имеет возможность, имеет шанс превзойти своего учителя. И если ученик будет продолжать держаться за своего учителя, когда он уже перерос эти рамки, тогда учитель будет, да, даже не только костылем, но еще и ограничивающим каким-то фактором. Потому что, если вот немножко сказать про личное, у меня был такой момент, когда мне говорили о том, что куда-то уже собралась и так уже потолка достигла, да куда еще там, что может быть выше. И мне было так интересно, а внутри было желание куда-то двигаться. И я вот сейчас, по прошествии нескольких лет, я понимаю, что если бы я осталась в тех рамках, я бы сейчас не была здесь, то есть я бы осталась там, в тех рамках. Хотя мне об этом говорил, да, мой учитель. Ну да, Татьяна, я с тобой целиком полностью согласна, но я думаю, что это все-таки не совсем относится к тем настоящим учителям, не тем учителям, которых сейчас пруд пруди, да, которые там считают себя мастерами и проводят разные ретриты, но это все-таки тем учителям, вот я бы, в пример, опять же, привела Шри Рамана Махарши, который фактически, он был индийским святым. И вот такой учитель, он уже находится в связи с атманом. То есть здесь просто выше, я не знаю, что может быть. То есть ты такого уровня вряд ли достигнешь. То есть ты, я не имею в виду конкретно тебя, вообще человек такого уровня достичь, какого достиг вот в наше время, там, в 20-м столетии Шри Рамана Махарши, вряд ли кто-то может. Вот таких вот, мне кажется, больше нет. И вот такого учителя встретить, я думаю, что это вообще-то было бы счастье. Лена, для того, чтобы иметь учителем Шри Рамана Махаршу, нужно самому обладать очень высоким уровнем, согласна? Поэтому мы, конечно, говорим не о таких учителях. Если бы мы были такого уровня, которым посчастливилось встретить такого учителя... Ну, конечно, как я уже говорила, у него же было три уровня учеников, понимаешь, те, которые воспринимали вот это вот высшее его учение, о котором он говорил, да, оно как бы говорило о самопознании и постоянном задавании себе вопроса, кто я. А были и те такие, которые не воспринимали, и он тогда спускался до их уровня и давал им уже советы на уровне того восприятия, которое они могут воспринять. Поэтому там как бы были разные у него ученики. Ну, с другой стороны, я с тобой согласна, конечно, если мы достигнем вот того уровня осознанности, который человек, эволюционно развиваясь, должен достичь, да, вот согласно тем энергиям, которые идут, чтобы быть проводником этих энергий, то, конечно, да, уже нужно учителей, как костыли, образно говоря, отбрасывать. Как вы прям очень нежно обожаете и любите тех, кто пытается людей продвинуть. Те, кто проводит ретриты, показывает различные практики, говорит о чем-то очень умном. Нет, мы этих не любим. Не надо. Ничего хорошего не говорили про них. Мы про них ничего хорошего не сказали. Да, вот я и говорю, нежно. Вот я и говорю, нежно вы их любите. Очень нежно. Прям накинулись. А, ну да, мы тебя не поняли. Что же они плохого вам сделали-то? Где же они вас прям так это того? Нет, знаешь, ничего они плохого, конечно, не сделали. Единственное, что мне не нравится, что они как бы, ну, как образно говоря, тебе впихивают, что ли, вот свои какие-то знания, умения. Вот эта вот реклама мне не нравится. Не нравится то, что они там деньги большие иногда собирают, там, устраивая всякие ретриты. Вот это мне не нравится. Но среди них, конечно, есть и те, которые там и без денег проводят какие-то ретриты и помогают людям. Конечно, не все так плохо в нашем королевстве. Лен, может быть, вот как раз с денег-то и стоит начать? Они большие деньги спрашивают, а у нас денег нету. Мы такие нищие, мы просто не можем прийти. Это как принцип лисы и винограда. А, виноград еще зелень, противный он, невкусный, все. Нет, не поэтому. То есть, как бы, когда идет вот какое-то коллективное большое собрание, то никакое вот такое большое собрание, оно не даст вот той осознанности, развития, духовности как-то, если ты будешь сам работать над собой. Вот, даже скорее больше это. И потом при ближайшем рассмотрении у них у самих столько личных непроработок, а они берутся еще кого-то учить. Ну да, надо, конечно, посмотреть на их образ жизни. Вот если они живут по тем принципам, которые декларируют, это еще можно подумать. Но, как правило, только декларируют. В общем, нет учителя в своем отечестве, понятно. Нету. Вопрос такой, ну хорошо, нету, ладно, посмотри вокруг, то, что называется, вдруг увидишь. А я хотел задать вопрос такой, вот слово «учитель», слово «наставник», а какие там еще у нас есть слова-то, помимо «учитель» и «наставник»? Духовный отец, может быть. Ну хорошо, ладно, ограничимся пока учителем и наставником. Если еще не помните. Вопрос, а чем отличается учитель от наставника? Ну, учитель это как бы приближает, да, вот, ну, если разобрать по буквице слово учитель, то есть там мы видим явный такой корень чит. А если посмотреть в восточных учениях, там есть такое понятие чит. Это вот та божественная сущность духа человека, который как бы программируется еще там, даже говорят, за 48 лет до рождения человека. И вот учитель – это тот, который как бы приближает тебя к твоему первоначальному какому-то сознанию, к пониманию вот этого твоего чита, да? Вот людину он как бы через разные образы приближает вот так вот. А наставник – это тот, который тебя как бы ставит на какой-то путь, да, вот наставляет, дает какие-то наставления тебе. Да, на ноги. А чем же тогда плох-то учитель, если он приближает тебя? Ну, так он неплох, мы же не говорим, я же не говорю категорически, что он плох. Он на определенном этапе, он даже нужен. Но постоянно мы же не держимся даже за мамку родную, вот, хотя некоторые и держатся. То есть мы отрываемся и идем самостоятельно, так иначе мы все время будем крутиться в его... Понятно. Татьяна, а ты что скажешь? Нет, учитель – это неплохо. Учитель, правильно Лена говорит, учитель на определенном этапе нужен. Просто мы, по-моему, ничего плохого не сказали ни про учителей духовных, ни про кого. Ну, просто не надо держаться за учителя, вот. А бывают учителя, которые действительно ограничивают, ставят в рамки, держат около себя, пытаясь там что-то свое извлечь. Поэтому не конкретно вот именно про слово «учитель», и ничего плохого про духовных учителей мы не говорим. Наставник – это да, тот, который помогает человеку выбрать его путь. То есть вот такой даже образ приходит, он его берет, как на рельсы ставит, и человек потом едет по этим рельсам по жизни. Вот. А учитель, ну, тот, который, да, дает какую-то информацию, который учит нас Ну, на мой взгляд, все-таки, если мы будем разбирать без восточных каких-то направлений слова, то там еще все проще. Есть слово «читать». Это тот, который просто учит читать, то есть грамотности. Вот и все, это тот, который учитель. Ну, фактически мы то же самое сказали, только другими словами. А корень «чит», он идет как раз от того высшего нашего божественного, что в нас заложено, читер называемый. Отсюда и читать, и учитель. Ну, может быть, и по-твоему так, по-моему, может это по-другому быть, но суть не в этом. Суть в том, что учитель – это тот, который просто учит читать, и не более того. И неважно, является ли он наставником, духовным отцом, он может быть и быть таким, а может быть и не быть таким. Поэтому здесь все, как говорится, как получится. Один учитель, он и наставник, и духовный отец, а другой учитель так просто оттарабанил свой урок и ушел чаек попить. И получается, что учитель может учить читать какие-то надписи на стенах, на заборах, а может учить читать что-то хорошее. А есть еще и педагог. Вот я вспомнил, что помимо учителя есть еще педагог. Ну, педагог, это тот, кто водит детей. Да. Демагог – это тот, кто водит народ. Демос. Педа – это ребенок, тот, кто водит детей. За ручку, вот это и есть педагог. Ну, ладненько, идем дальше. Про костыли тут поговорили. Евгений Ёшкин-Кот, реплика в эфир. Костыли нужны на начальном этапе, потом нужно отказаться, иначе развития не будет. Как вы думаете, это правда? Ну, мы так об этом, по-моему, весь эфир и говорили. Но я тут что-то вспомнила, как раз в период подготовки передачи со своей подругой говорила, которая... в общем-то, уделяет внимание своему духовному развитию, к каким-то практикам, в поиске находится. И когда ее и сказал, что вот такая передача про костыли, и вот спросил, ну, как ты считаешь, нужны? Она просто сказала, да-да-да, конечно, нужны. То есть на первом этапе, когда человек еще находится в поиске, то костыли, конечно, ему обязательно нужны, а потом, да, по мере развития сознания отбрасываем. Потихоньку отпускаем, а может быть и сразу. Дело в том, что здесь вот, чтобы отбросить вот эти костыли, я думаю, нужно еще избавиться в первую очередь от страха. А что будет, если я вот сейчас эти костыли отброшу? Вот здесь вот я так думаю, что нужно еще вот этот вот внутренний твой страх, чтобы как же я сам самостоятельно пойду и без опоры, нужно с ним поработать. Угу. А вот Геннадий Романенко как раз напомнил слово, которое от вас хотел получить. А преподаватель? Это который что-то предварительно дает. Тот, который может доносить что-то. Или передает, да. Несет и доносит. Угу. Учитель, например, он может как быть, просто прочитал лекцию и ушел. Да? Преподаватель, который доносит, который предает, передает. Дополняет знания, и его задача сделать это комплексно и полно. То есть, получается, учитель, преподаватель, наставник. И одно с другим может пересекаться, а может вообще не иметь друг к другу никакого отношения. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Насчет, правда, костылей в начальном этапе не совсем я согласен, ибо известны мне случаи, что в детстве ходят многие без костылей, просто поднимаются и идут. То же самое бывает и на духовном пути своего становления, когда люди просто поднимаются и идут. Им учителя не нужны, они набираются... Нет, конечно, есть озарение, и дальше он пошел. Не только озарение, а разумение. Когда он разумеет этот мир, и он постигает его, как раз пользуясь тем самым родовым потоком, родовой нитью, о которой многие сейчас начинают говорить. Ладно, идем дальше. Да, согласились с тобой, Алексей. Вопрос эфира от Владимира Измытища. Приготовьтесь, а тут как раз и чайку налейте, потому что он длинный вопрос. Как всегда, Владимир себя не ограничивает. Здравия всем. Пальцы у него крепкие, смартфон большой, так что... Здравия, Елена и Татьяна. Я человек простой, и поэтому понятия у меня примитивные. Но вот так себя сразу и ограничил. Для меня Бог – это дядька, который выращивает огурцы на грядке. Хороший у него знакомый Бог, нет такого. Огурцов немного, пустоцвета гораздо больше. Владимир не тем поливает, передай ему. Однако дядьку это, похоже, устраивает. КПД огурцов его устраивает. Достаточно продукта с грядки, так сказать. Вот и на нашей планете... Ой, пустоцвета много, а качественного продукта мало. Но поскольку, скорее всего, система устойчива, значит, неведомые силы Вселенной это устраивает. КПД Земли устраивает Вселенную. Понимаете? Это он задал вопрос, вы понимаете, что он говорит, да? Ну, мы понимаем, о чем он. Да-да-да. А вы говорите о духовном росте? А нужен ли он? Выдержит ли стебель огурцов? И откуда нам знать? Может быть, дядька вовсе не количеством огурцов интересуется, а качеством? Может быть, идет селекция огурцов? Откуда вы знаете? Интересный вопрос, очень образный. Да, давайте, мичуринцы, отвечайте, мичуринцы, да. Спасибо. Так, значит, теперь говорили о костылях, теперь поговорим об огурцах, да, Татьяна? Да, вот Владимир... Ты у нас главный садовод-любитель, выращиваешь огурцы непосредственно. Владимир, Лена, Владимир всегда задает такие вопросы интересные, которые... Да, здесь вопрос полегче. Я помню, в предыдущих эфирах мы с тобой даже не могли на слух воспринять его вопросы. Дело в том, что вот этот вопрос, который Владимир задал, он прям в самую точку. Когда мы с Леной готовили эту передачу, мы с ней пришли, наконец, в результате всех наших поисков, примерно к такому заключению, что Владимир озвучил. То есть у нас с ней такие крамольные мысли закрались. Вообще, зачем здесь устроена эта жизнь? Кто вообще с нами здесь играет? С какой целью? И вообще, что это за жизнь? Может быть, это вообще не жизнь, а какая-то виртуальная игра? И мы с ней в такие дебри зашли в своих рассуждениях, и мы не стали это в эфире даже затрагивать этот вопрос, но получается, что то, что мы в пространстве подняли в информационном, Владимир сейчас озвучил. Мы с ним согласны, я, по крайней мере, с ним согласна, да. Очень-очень странно вот то, что здесь происходит, и насчет огурцов, и насчет пустоцветов. Да, было такое, Татьяна, дело. Действительно, мы с тобой волну подняли информационную. Да. И она к нам вернулась. Она к нам вернулась, в виде вопроса есть такое. Да, как прям в анекдоте. Два кольца, два конца, полна бочка огурцов. Что это такое? Ну, если кто-то не обманул, то ножницы. Так, ну ладно, согласились с Владимиром, уже хорошо. Появилось согласие, так сказать, консенсус достигнут, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Как выдерживать чистку на разных уровнях, чтобы преодолеть ее? Ой, физически, энергетически, духовно. Благодарю. Интересный вопрос поддерживает Татьяна. В начале передачи я говорила о том, что вот эта вся чистка идет в связи с тем, что энергия вибрационная, наша шкала, она повышается, то есть энергии, которые идут на Землю, они очень высокой частоты, выше, чем те частоты, которые раньше шли на Землю, и людям действительно очень трудно выдерживать. Почему трудно выдерживать? Потому что у нас внутри, в наших ядрах клеток, за все годы наших воплощений накоплено столько негатива, столько негативной информации, столько негативных событий было за все наше воплощение, что сейчас вот этот груз, он лежит, и от этого груза надо освободиться. И для того, чтобы освободиться от этого груза, нужно начать очищать свое тело. Самое первое, самое вот плотное, которое здесь присутствует на Земле, для того, чтобы энергия, которая идет, легче проходила в ядра клеток, в сами клетки. То есть самое простое, самое грубое очищение. Какое только доступно, есть всякие методики, есть и в интернете, и везде можно, и органы почистить, и все. Это первый этап. Потом идет следующий этап, когда надо чистить свое эмоциональное тело, то есть учиться взаимодействовать со своим эмоциональным полем, нужно учиться владеть собой, нужно учиться отслеживать, когда, на каких моментах у вас там происходит там вспышка либо гнева, либо какой-то агрессивной эмоции. Это ведь тоже негатив, только уже более тонкого плана. И потом следующий уровень, еще более высокий, это ментальный уровень, когда надо тоже произвести там ревизию и вытряхнуть оттуда все негативные мысли, формы, которые приходят к нам. Это не то, что мы их вырабатываем, а они приходят к нам. А возникает вопрос, откуда они приходят. Они приходят от эгрегора низковибрационного, с которым мы связаны каким образом? А именно тем образом, что мы позволяем себе даже просто засорять свой ментальный уровень просмотром каких-то дешевых, не очень приятных скандальных передач, которых сейчас очень много на радио, на телевидении, то, что мы позволяем себе какие-то грубые высказывания, то, что мы позволяем себе разговаривать грубыми словами там, ну, то есть вот чистка на ментальном уровне. И вот это то, что я перечислила, это все нам доступно, и оно не сложно. Просто взять себя в руки, дисциплина, взять себя в руки и все это делать каждый день. И потихонечку вот те энергии, которые идут, они будут уже нами легче усваиваться, мы будем их легче, будем способны легче их принять в себя, пропустить через себя. То есть чистка будет, ну, более такой щадящей, более легкой, потому что мы добровольно освобождаем место для светлой энергии. Таня, ты знаешь, пока ты говорила, меня посетила такая крамольная мысль. Давай. Что можно все это гораздо проще сделать. Если, вот как автор говорит, что тяжело воспринимать все это, то надо просто-напросто внутренне себя не отождествлять вот с тем, со всем тем, что приходит. То есть не отождествлять себя с формой, не отождествлять себя с телом, там, не отождествлять себя со своими эмоциями, поскольку это тоже определенное тело, только более тонкое. Да? И вот если ты научишься не отождествлять себя со всем этим, а только лишь как бы отождествлять себя со своим высшим «я», с сознанием, то есть быть в состоянии присутствие, в состоянии осознанности, то и это делать ничего не понадобится. Вот такая крамольная мысль. Мысль нормальная, не крамольная, но дело в том, что для того, чтобы подняться вот до этого уровня осознанности твоего любимого, и еще ты забыла слово «любовь» добавить, для того, чтобы подняться до этого уровня, Лен, все-таки нужно сознательно просто взять и провести такую работу по освобождению. Согласна, для начального этапа. Да, и именно от человека. Как человек? А человек именно об этом спросил. Он же сказал, как легче принимать вот эти новые энергии. Вот первый уровень – это сознательно освободиться от того негатива, который есть, хотя бы вот на этих трех доступных для нас уровней: ментальном, эмоциональном и физическом. Да, вопрос вообще звучал так. Как выдерживать чистку на разных уровнях, чтобы преодолеть ее, то есть эту чистку? Так, вот выдерживать, это... мне кажется, все-таки лучше не отождествляться со всем этим. Это гораздо проще, на мой взгляд. Понятно. Всегда проще выдержать тогда, когда ты видишь цель, когда ты понимаешь, зачем это все нужно. Ну, естественно, ты будешь видеть цель, конечно. Да, если тебя просто телебонит, и ты не понимаешь, почему и зачем, тебе это быстро надоедает, и ты хочешь отсюда побыстрее убежать, чтобы больше тебя это не дергало. А когда ты осознанно встал на этот путь, когда ты понимаешь, что вот это будет происходить, примерно те же самые ощущения, которые происходят в каком-то аттракционе, типа там американских или, как говорят, русских горок, когда тебя крутят, мотает, вертит, вот это же серик. Кто-то случайно попал. Надо расслабиться и получить удовольствие. Кто-то случайно попал и не понимает, что с ним происходит, и кричит, орет, потому что его просто это страшит, и он хочет побыстрее сойти отсюда. А кто-то специально залез, и он кричит от радости, от восторга, потому что перехватывает дух. Вот здесь примерно то же самое. Если человек понимает, что это за чистка и для чего она нужна на этих самых, на разных уровнях, он ее не преодолевает, он просто-напросто живет этим ощущением, и наслаждается тем, что он очищается. Вот все, что происходит с ним, он это воспринимает как радость. А если он не понимает, то для него это какие-то страдания, переживания, и ничего хорошего из этого не будет происходить, потому что он начнет себя разрушать вместе с этой чисткой. Ну что, идем дальше. Евгений Ёшкин-Кот, реплика в эфир. Университет был у предков, ассов, 1000 лет назад. 300 лет назад школа. Сейчас песочница, через 100 лет интернат для умалишенных. Задача для крутых душ в песочнице – выйти на уровень аса. Чем труднее, тем лучше. Согласились и непременно выйдем. Ладно, хорошо. Стефани, вопрос в эфир. Как найти духовного руководителя? О, еще руководитель появился. Помните, там наставник, преподаватель. Тут еще руководитель появился. Итак, как найти духовного руководителя? Надо ли активно и целенаправленно его искать или самому найти в себе духовность? Спасибо. В вопросе уже и ответ есть. И, конечно же, никого искать не надо. По-моему, мы об этом уже не один раз говорили. Потом в этой передаче у нас прозвучал такой тезис, что готов ученик, готов и учитель. Если он вам нужен, он и вы готовы, соответственно, то он появится в вашей жизни. Потом я бы еще сказала, что мы сами друг другу являемся хорошими учителями. И вот если взять такую методику, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, а каждый человек тебе учитель, то тогда и искать никого не надо. Вот они вокруг тебя, твои учителя, они тебя тренируют, а ты тренируешь их. Вот это вот самое такое как бы сильное учительство. Вот. Ну а по поводу руководителя, наверное, если разобрать, то это уже, наверное, тот, кто руками водит, да, указывает направление. Манипулятор такой, да, который тобой управляет. Угу. Татьяна, ты что скажешь? Ну, получается, что автору требуется такой человек, который будет его водить. Тогда нужно задать себе вопрос, значит, не так уверенно в себе, что требуется, кто будет тебя направлять. А почему это неуверенность? Почему человек не уверен в себе и прям желает, чтобы у него был руководитель? Может быть, чувствует величие своего духа и боится? Признаться себе самой в этом, и пусть меня куда-то ведут, может быть, не туда уведут, и, слава богу, мне хоть не придется отвечать за то, на что я здесь подписывалась. Вот что руководит вот этим желанием внутри, надо внутрь себя заглянуть. Откуда пришло это желание? Пусть мною руководят, только я сама нет-нет-нет, я не буду этим заниматься. Ну, как видишь, разным людям на разных этапах своего взросления и бытия вообще нужны разные товарищи, которые рядом с ним будут находиться. Кому-то просто друг, кому-то учитель, кому-то наставник, кому-то преподаватель, кому-то педагог. Кстати, педагог тот, который, да, водит, когда еще маленький, за ручку. А вот тут руководитель, который рукой водит уже. Может быть, кому-то на разных этапах это все и нужно. Поэтому каждый решает для себя сам. Конечно, Алексей, потому что одинаковых рекомендаций не может быть для людей, и всех под одну гребенку нельзя причесать. Все индивидуально, и путь индивидуален у каждого. Причесать-то можно, только что потом от гребенки останется. Александр Дереченко, вопрос. Совесть сие костыль. Совесть – это костыль, ибо весть помогает по путям. Многие говорят, я так и знал, что так случится, но поступил не по вести, что пришла в голову, где было показано, как сделать правильно. Ну, совесть костылем не назовешь. Это, в общем-то, ориентир. Это как бы твоя направляющая. Совесть – это фактически связь твоя с высшим я, то есть со своим родом. Это совместная весть. Поэтому костылем ее назвать, не знаю, как-то язык не поворачивается. Я тоже думаю, что совесть – это все-таки не костыль. Это уже, значит, у человека такой уровень доступа туда, вот к своему высшему «я» и к тонкому плану, к высшему астралу, когда он может напрямую получать весть. Ну, а то, что человек не верит этой вести, не доверяет, то это уже его как восприятие, его отношение к самому себе, к этой вести, которую он получает. Но все-таки я считаю, что этой вести надо доверять. Какие тут интересные вопросы у нас происходят вообще и разборки. Иногда так сидишь и думаешь, голову что ли пойти помыть, а то мозги чесаться начинают. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Ну точно, голову сегодня пойду мыть. Так, какую человеческую слабость оправдывает теория духовных костылей? Прежде всего страх, наверное, да, Тань? Страх и нежелание взять на себя ответственность без ответственности, я думаю. Ладненько. Евгений Ёшкин-Кот. Реплика в эфир. Боги не словами общаются, а языком событий. Словами обычно одержимые разговаривают. То есть мы с вами одержимые. С чем я вас и поздравляю. Так мы же пока еще не боги, мы еще только на пути. Хотя внутренне мы чувствуем, да, что мы уже боги. Мы пока одержимые, да, этой мыслью. Угу. Да. Хорошо. Ладно, Татьяна, промолчишь громко или как? Нет, я могу сказать, что боги, я не думаю, что боги общаются словами с нами. Я думаю, что боги все-таки посылают нам свою энергию, а способны мы ее воспринять или нет – информацию, которая есть в той энергии, это уже зависит от нашего уровня. Боги не словами общаются, а языком событий. Слова обычно одержимы. Жизненных обстоятельств. Да, словами обычно одержимы разговаривают. Ну, я думаю, что язык жизненных обстоятельств вступает в силу тогда, когда та энергия, которую боги нам посылают, и на волне той энергии посылают информацию, еще в мягкой форме до нас не доходит. И когда она до нас не доходит, тогда нам уже боги языком жизненных обстоятельств стучат. И стучат по голове, понятно. Да, да, да, да. Вопрос в эфир от Солнца. А ученик является ли костылем для учителя? О, как хорошо развернуто, а! Ведь благодаря ученику, как мне думается, учитель тоже проходит уроки. Благодарю. И вот как раз, если уж вы так любите вот тех, кто проводит различные мероприятия, вот как раз исходя из того, что вы говорили, я понял, что вы вот таких вот учителей подозреваете, для которых вот тех, кого они якобы учат, и являются костылями. Вот из того, что вы говорили, я как раз вот это вот все вот и ощущаю. Да, похоже на то, и я думаю, что действительно ученики в таком случае могут быть некими костылями, но во всяком случае учитель тоже учится от этих учеников, и может быть он даже какую-то энергию берет для своего дальнейшего развития от учеников. Да, Татьяна? Ну, я думаю, что ученик может быть костылем для учителя, потому что, ну, во-первых, он на этом ученике опробовывает свои какие-то теории, вот, и для него это как подтверждение правильности или неправильности. И если нормальный учитель хороший, мы же не говорим, что все прям плохие. Мы вообще, по-моему, не говорили, что учителя это плохо. Почему нам это приписывается, я не могу понять. Мы вообще не говорили, что такое хорошо и что такое плохо. Да, мы вообще оценку... Имеет место быть. Мы оценку не даем, ни хорошо, ни плохо, просто факт. Просто факт. Учителя бывают разного уровня, то же самое, и они же находятся в человеческом теле, и ничто человеческое им не чуждо. И есть такие учителя, которые, да, могут использовать учеников в качестве костыля, чтобы... Может быть, свое эго потешить, может быть, какое-то свое самолюбие, но ведь есть и нормальные учителя, которые не используют учеников, для которых они действительно товарищи в поиске истины. Вот так думаю. Хорошо думаешь. Хорошо думаешь. Ну и в заключение. Ёшкин кот. Реплика в эфир. Ой, интересна ваша реакция. На удивление, глубокомысленная передача получилась. Браво, девушки! Так старались? Нет, да. Удивило его. Ах, удивило. А почему? Правильно, потому что девушки, наверное. Типа не ожидал Евгений Ёшкин-Кот, а вас такой прыти и таких вразумительных умозаключений. Не знаю. А тут раз вы ему и повернули. Не знаю, это то ли как комплимент, то ли как оскорбление воспринимать, как Лен. а мы все воспринимаем положительно, Тань. Для нас нет разницы. Да. Мы рады всему. Вы там за эфиром подумайте, посвящайтесь, а потом к Ёшкину коту нагрянете, и там уже будет решаться, то ли вы его по головке погладите, то ли накостыляете ему. Ну, в общем, там определитесь. Да, накостылять можем. Духовными костылями. Ну уж я не знаю, какими. Вас там двое, вы там договоритесь, какими костылять, а то один одним, одна одним будет костылять, другая другим. Ладненько, давайте будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что-нибудь такое доброе, светлое, коротенько так, на полчасика. Я коротенько нет, я здесь хотела сказать в заключении о том, что мы все, теперь уже, надеюсь, все знаем, что мы – это не только наше физическое тело. И учиться управлять энергетическими потоками, эмоциональными, ментальными и другими процессами, которые происходят в нас, познавать себя, познавать мир, в котором мы существуем, повышать вибрационность, оттачивать волю, набираться мудрости, непреклонно избавляться от негативных черт своего характера, развивать таланты и способности – вот это цель нашего пребывания здесь, в физическом мире. Быть счастливым или несчастным, жить в страхе или в любви – это личный выбор каждого из нас. А любовь – это значит жить с Богом в сердце. А Бог своих не бросает, поэтому я желаю всем нам сделать выбор и, главное, не ошибиться в своем выборе. Отличное пожелание. Присоединяюсь и хочу закончить вот таким небольшим стихом в радости. «О, человек, на светлый лик взгляни того, кто стал единым с Абсолютом. Ты сам таков. Но если сердцу трудно, пусть сердце свет врачует твои дни». Вот чего и хочу всем слушателям пожелать и поблагодарить их за внимание к нашей передаче и за все те прекрасные вопросы, которые мы сегодня проговорили. Всех благ вам. Да, благодарю всех радиослушателей. До свидания, до новых встреч, надеюсь. Угу. И тебя, Алексей, благодарим. Хорошо, принимаю. Я же хочу в заключение вот что сказать. Костыли всегда нужны тем, кто не может самостоятельно передвигаться и кому требуется дополнительная опора. А это говорит о том, что человек, который все время опирается на костыли, он в чем-то не творец. Он в чем-то не мастер, он что-то еще не познал в этом мире, он где-то в чем-то ограничен. Вот для того, чтобы стать полноценным человеком, уйти от каких-то там догм, от каких-то гуру, которые вас используют как свои костыли, необходимо самому развиваться, самому взращивать себя. А это можно сделать, когда вы начинаете трудиться на благо себя, благо рода своей семьи, благо общества и благо державы. А раз так, то в этом случае я приглашаю вас заняться совместным творчеством на Народном славянском радио. Уверяю вас, вам найдется много-много чего интересного, и вы будете познавать много-много чего полезного. Поэтому если у вас пробился источник творчества, и вы больше не можете сидеть на месте как потребитель, приходите, и мы вам найдем полезное, приятное занятие, которое будет приносить пользу и вам, и вашему роду, вашей семье, и обществу, и державе. Мне же остается в заключение напомнить, что по одному из современных календарей 19 июля 2018 года, четверг, мы говорили с Еленой Сидорович и Татьяной Беленко в присутствии меня, Алексея Орлова, на тему «Встань и иди». О чем это? Надеюсь, что вы, также присутствующие и задающие вопросы и реплики, тоже с нами с чем-то согласились или тоже с нами с чем-то были не согласны. Вот теперь мне очень хочется, чтобы вы написали, с чем же вы согласны или не согласны, в комментариях под видео, которое будете смотреть, и под радиотрансляцией, которую будете слушать. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. С вами был Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Пора просыпаться.